Глава 26. С невидимых небес слетела бесшумная молния, вызвавшая еще одну вспышку небывалой свободы. Усилием воли Максим заблокировал мысли конунга, а владыка и урода не успел отдать приказ мракобою ударить по болоту. Как оказалось, желание владыки не ограничивалось мечтой убить противника. Он жаждал одновременно уничтожить и самолет с разведчиками, и флот Росси, и саму Рось со всеми ее жителями. Если бы мракобой выстрелил, возможно, мечты конунга моментально исполнились бы. Но послать команду на борт хладоносца, несущего страшное оружие атлантов, он не смог. Насыщенный силой большого глюка, Максим подсоединил к себе еще и Хтон, и ему открылись бездны тайн этого мира. В единый миг пограничник увидел, осознал и зыбкое равновесие пространства Великотопии, и ее будущее, и злобу выродков и урода, и желание эгрегора Росси, его коллективного бессознательного, жить в мире и согласии со всеми населяющими болото существами. Однако в данной складке Вселенной это было недостижимо. Во-первых, из-за физического состояния местного вакуума, порожденного вибрациями целого кластера измерений. Во-вторых, из-за существования раковой опухоли Еурода и его метастаз, Марамера, Ипона и других, захваченных потомками атлантов, души которых давно обуглились и почернели. Аналог этому страшному социуму существовал и в нормальной Вселенной, на Земле, где остался главный очаг болезни – Великобритания, пустивший по всему миру точно такие же метастазы человеконенавистничества – США, Европу, Канаду, Японию. Вполне возможно, то же самое ожидал и народы Земли, хотя шанс цивилизации уцелеть еще оставался. И назывался этот шанс Россия. Впрочем, мысль об этом длилась короче мгновения и исчезла. Максим приступил к решению конкретной проблемы. Удар объединенного засоса, его мысль плюс мысль Любавы плюс Гонта, князь, глушебою флота Росси и, наконец, плюс Хтон, лишил населения юродской эскадры не только воли, но и мысли. Больше 10 000 людей на кораблях упали без сознания, подчинившись парализующей силе. Не заработал и мракобой, хотя был готов выполнить приказ конунга. Однако и без его подключения эгрегор Росичей выбросил в болото такой мощный импульс, что пространство Великотопи буквально застонало, покрываясь трещинами, раскалывающими дно болота на части. Максим очнулся, возвращаясь к реальности каюты. Гвиду стоял у стены, держась за плечо, во все глаза глядя на лежащего конунга, на гвардейцев, на замершего хладуна, бессмысленно пялившегося буркалами в потолок. «Что ты с ними сделал?» Максим расслабился. «Что видишь? Идти можешь?» Сотник бросил еще один взгляд на конунга. «Мрак ему в душу! Как тебе удалось?» Максим подобрал глушар и нож, выпавший из рук гвардейца, вынул из рук второго свой калантарь, накинул на плечи. Подошел к пленнику, разрезал ножом стискивающие запястья черные шнурки. «Где твои шузы?» Гвида посмотрел на свои босые, исцарапанные и грязные ноги. «Не помню. Очнулся уже без них». Максим покосился на грязную в прорехах нательную рубаху сотника, из белой ставшей серой в пятнах крови. «Накинь что-нибудь, да и сапоги надень». Гвида сделал паузу, но повиновался. Снял сапоги одного из гвардейцев, потом его же верхний плащ-кафтан. «Куда?» «На палубу». «Подожди, возьму шмайсер». «Он тебе не пригодится». «А эти красноголовые?» «В отключке». Максим направился к выходу, испытывая сожаление от покидающей тело небывалой мощи. И сразу захотелось спать. Выходил на палубу он в полубреду. Сзади ковылял сотник, спотыкаясь на ходу. Совету освободителя он не последовал и нес подобранный по пути автомат. Оба выползли наружу, остановились, глядя на лежащих повсюду гвардейцев и моряков. Над флотом Еурода стояла небывалая тишина. Лишь с болота доносились шорохи и всплески, подчеркивая, что Великотопь плевать хотела на то, чем занимаются на ее просторах люди. Катастрофа, разорвавшая дно болота, испугала лишь тех, кто непосредственно попал в трещины. В течение короткого времени эти трещины на дне топи начали сходиться, Воды перестали метаться чешуями волн, и поверхность болота, разрисованная полосами ила, грязи, планктона и водорослей, успокоилась. В небе таяли туманные струи, почти закрыв светило, отчего на ландшафт легли сумерки. «Что произошло?» — прохрипел Гвидо, ошалело поводя головой. «Эффузия», — выговорил Максим. «Что?» «Термин Хороса. Произошла эффузия пространства болота, то есть встряска». «Конунг устроил?» «Я». «Ты?» Максим не ответил, заметив подплывающий к кладоносцу самолет. На негнущихся ногах направился к борту. Сбрасывать трап к воде было некому, пришлось сделать это самому. Подошел к виду, помог. «Лезь», — отступил Максим. Сотник покачал головой. «Ты первый. Меня там не ждут». Сил спорить не было, и пограничник сполз по лестнице к люку самолета, из которого высовывался Малята, радостно махая рукой. «Ты победил?» — встретил он Максима нетерпеливым вопросом. «Как? На чем он дрался? На ножах?» «На кулаках», — пробормотал Максим, перелезая через край люка и попадая в объятия Любавы. «Ты сделал это!» — прошептала она, прижимаясь к мужу изо всех сил. «Задушишь». «Имею право. Конунг». «Мертв». «А Гвидо?» Максим оглянулся на кладоносец. Над бортом появилась голова сотника, начавшего спускаться. «Свет во мраке!» Глаза Любавы раскрылись шире. «Ты его спас!» «Битый, но живой. Где наш флот? Не вижу». «Эскадра уже в трех лигах», — торопливо проговорил Малята. «Скоро будет здесь». «Ты меня потряс», — сказала Любава с неохотой, отпуская мужа. — Никто до тебя еще не смог управлять силой большого глюка. Ты первый. — Не только глюка, — похвастался Максим со слабой улыбкой, — но и Хтона. Он тоже поучаствовал. Но все это благодаря тебе. Один я бы не справился. — Кто бы сомневался, — ответила такой же улыбкой женщина. — Надо срочно забирать мракобой. Сказал Малят, отобщаясь в салоне между ратниками, уважительно взиравшими на героя и пары. «Пока выродки не опомнились». «Подойдет батька, заберет», — отмахнулась Любава, заметив, что Максим еле стоит на ногах. «Устал. Ты весь зеленый, как ладун. Как чувствуешь себя?» «Хорошо», — ответил Максим и потерял сознание. В себе он пришел через несколько минут. Его уложили на скамью у стены самолета, подсунув под голову свернутый плащ. Побаливали мышцы плеч, но больше никаких неприятных ощущений не было. Организм начал восстанавливаться благодаря остаткам энергии росичей, прокачанной через тело во время подсоединения большого глюка, и чувствовать себя здоровым было приятно. Однако Любава не разрешила мужу проявлять активность, и ему пришлось пролежать на лавке целый час, пока не подошла эскадра Роси под командованием князя и военарха Мстислава. На борт самолета взошли трое – воевода, Горд и Хорос, после чего состоялась беседа с обсуждением плана дальнейших действий. Гонта, обрадованный тем, что его дети остались целы и невредимы, но не подававший вида, предлагал докончить уничтожение юродского флота. Однако князь возразил, что они не убийцы и равняться с выродками по ненависти нельзя. К тому же, по его мнению, после смерти конунга в Юроде и так должно было многое измениться. Во всяком случае, можно было больше не ждать нападения на Рось, после того, как главное оружие выродков мракобой теперь принадлежало росичам. Максим не сомневался в этом, однако Гонта не стал спорить с правителем Роси, и пограничник промолчал. План же выработали такой. Идти домой, забрав хтон и мракобой, оставив на борту флагмана и уродцев послание князя, сводившееся к двум емким фразам. «Не вздумайте идти на Русь. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Формулу предложил Хорос, вспомнив русскую историю, и остальные с ним согласились. Больше всего сил и времени потребовалось для освобождения хладоносца, несшего на себе мракобой от команды и гвардейцев. Всего пришлось переправить на другие суда чужого флота 220 человек. Места юродских моряков на рулевом мостике заняли матросы с кораблей росической эскадры, и хладоносец отправился в путь вслед за тримараном, тащившим хтон. Князь решил остаться на самолете, скорость которого позволяла добраться до родного плато за несколько часов. Вместе с ним остались и Гонта с двумя помощниками, и Хорос, и прежняя команда ратников во главе с Максимом, Любавой и Марфой. Перед отправкой случился необычный эффект. Великотопь содрогнулась, в небе вокруг солнца образовался светлый крест, а над болотом поплыли призрачные пузыри разного диаметра. Чего они ни касались, будь то хвост водоросли, коралловые рифы или болотоход, все бесследно исчезало. Так исчез катамаран с боеприпасами, а один из больших фишботов получил в корме дыру и двигаться дальше не смог. Экипаж с него эвакуировали на другие болотоходы. Прильнувшие к полосе иллюминаторов ратники и руководители общины угрюмо наблюдали за вакханалией пузырчатого нападения, ожидая худшего. Увернуться от этих воздушных мин не было никакой возможности. Однако через какое-то время природа начала успокаиваться. Великотопь перестала трясти, солнце засияло с прежней силой, пузыри исчезли, и эскадра наконец смогла тронуться в путь. «Ты был прав», — сказал Горд Хоросу, когда самолет разогнался и оставил флот позади. «Мир начинает разрушаться. Чем бы это ни было вызвано, мы рискуем остаться без крова. К сожалению, эфузию мы остановить не можем», — с горечью проговорил ученый. «Да и как можно нейтрализовать эффект дробления измерений? Складку великотопи вморожен какой-то пакостный физический закон, разрешающий пространством с разным количеством измерений пересекаться и смешиваться, как смешиваются запахи. Я даже теорию не могу подвести под фундамент этого закона. Неважно, что это такое. Опыт использования Хтона показал, что мир на грани срыва. А если бы Конунг применил мракобой, от нас остались бы рожки да ножки», — бледно усмехнулся старик. «Боюсь, не останется даже рожек», — с сомнением покачал головой Горд. «Проблема переселения становится все более реальной. Придется срочно созывать собор». До Росси самолет, управляемый по очереди пилотами, поучаствовал в процессе и Малята, чему был искренне рад. Домчался за 2,5 годыны, что соответствовало примерно 4 часам земного времени. Флот уже с грузом атлантского оружия предстояло плыть около 2 суток. По прибытии князь сразу же отбыл в микростень, а Гонта разослал во все края Росси гонцов с известием о срочном созыве Вечевого собора. Депутаты должны были собраться в столице ровно через 2 суток к моменту возвращения флота. Все 2 суток плато Росси переживало одно землетрясение за другим. Наблюдатели то и дело докладывали с берега, что Типуя седает со скоростью Демага в годыну, то есть по расчету Максима 10 сантиметров в час, и до начала собора он опустился в топь примерно на 5 метров. Максим все это время провел в Хлумане, занимаясь обычными делами. Хлопотал по хозяйству, устраивая быт в новом доме, который им с Любавой уступила мать Зуана. Сражался с медворами, тренировал Маляту, а по вечерам беседовал с Хоросом вместе с женой. Сходили они и к ведьминой поляне, накрытой куполом мавзолея, чтобы убедиться в работоспособности перехода за грань. Портал все еще функционировал, хотя ждать его срабатывания приходилось все дольше. Зато неожиданно пришла весть с того света, то есть из России. Прилетел ворон с письмом от Сансаныча. Военком не стал испытывать способности птицы запоминать слова и передавать мысленные сообщения, а просто использовал лист бумаги с письмом, привязав его к лапке ворона. В письме говорилось, что проблема переселения Росичей в Сещинский лес решается в Москве на самом высоком уровне и, судя по всему, будет решена положительно. Известие обрадовало Максима и опечалило Любаву, которая призналась, что не очень-то жаждет перебираться на ту сторону грани. Если бы не усилившаяся дрожь земли и летающие пузыри смерти, она проголосовала бы против бегства из Росси. Через 2 дня, наконец, состоялось первое за последние 100 весен вечевое собрание общины, на которое прибыло более 1000 представителей уездов. Однако предложение князя переселяться за грань, в соседний мир, где существовала материнская реальность планеты Земля и государство Россия, по сути, потомок Гипербореи, было встречено делегатами молчанием. Никто из народных представителей как крупных агломераций, так и мелких уездных оплатов не спешил высказывать свое мнение. Конечно, слухи о возможной миграции уже и пересекли Русь от края до края, тревожа жителей потерей свободы, а то и жизни. И везде люди обсуждали проблему на всех уровнях бытия, от кухни до хозяйственных образований и руководящих структур. но единого толкования никто так и не выработал. «Приступаем к прениям», — сказал князь. Однако и после этого выступления начались не сразу, пока не встал Хорос. Заседание состоялось на центральной площади столицы, представлявшей собой амфитеатр вокруг монумента славы. И не объяснил всем ситуацию с разрушением мира. Он назвал процесс по-русски «распадом континуума многомерной складки мегаверсума», но все поняли, что это означает. Потом начали выступать старейшины, архонты земель, руководители краев, губернаторы, как называл их Максим, и селений, мэры, но и они не спешили поддержать идею переселения. «Учтите», — не выдержал Гонта после очередного философского выступления, «если мы не покинем топь, то погибнем. Неужели вы этого не видите? У нас появился реальный шанс не просто сохранить державу, но и соединиться с братьями по крови и жизни. Мы с ними одного корня». «Мы понимаем», — мрачно ответил ему согбенный старец Амвросий, «и умирать не хотим. Однако начинать с нуля в чужом мире, не имея ничего за душой, нехорошо». «А сидеть здесь и ждать гибели хорошо?» — поинтересовалась мать Зуана. «Мы умрем с достоинством». «Но умрем». «Еще неизвестно», — поддержал старца архонт Ломоть, староста Клетни. «Топь успокоится, и все будет как прежде». «Ты сам-то веришь в это, думатель?» — с иронией спросил воевода. Старец, высокий, седой, в белом кафтане, пожевал губами и не ответил. «Он трус», — тихо проговорил Марята, сидевший рядом с сестрой. «Они все трусы». «Они просто старые люди», — покачала она головой. Начали выступать другие делегаты помоложе, разгорелись споры, и дискуссия длилась до тех пор, пока слово снова не взяла Зуана. Она вышла на Митриум, площадку, с которой говорил князь, и проговорила. «Дорогие мои, опасности не видят только слепые. Времени у нас крайне мало, поэтому решать надо сейчас. Я предлагаю компромисс. Возвращайтесь по своим делам, говорите с людьми и решайте, переселяться вам или оставаться. Тот, кто захочет уйти за грань, пусть через 2 дня приедет в Хлумань. Мы откроем переход. Кто не захочет, пусть остается. Иного выхода я не вижу. Те, кто согласится переехать в Россию, пусть возьмут с собой только самое необходимое. Буквально паек на день-два и свои особо необходимые личные вещи». Площадью завладела тишина. Максим вдруг поймал странную мысль. «Подождите», — вырвалось у него. Сотни голов повернулись к нему. Князь и Зуана тоже глянули в его сторону. Максим смутился. «Можно мне сказать?» «Разумеется», — кивнул Горд. Любава с удивлением посмотрела на мужа снизу вверх, потянула за рукав, но Максим не подчинился. «Прежде вопрос к ученым. Клим, можно ли с помощью мракобоя Ихтона перенести его род?» Хорос встал, удивленно вскинув брови. «Перенести куда?» «Да куда угодно. Ты говорил, что Великотопия лишь один из вариантов мегаверсума. Есть и другие. Почему бы не перебросить мир выродков в один из них, чтобы не мешали жить нам?» Старик озадаченно пригладил волосы. «В принципе, можно, хотя это не решает проблемы». «Почему?» «Складка Великотопи все равно рано или поздно схлопнется, и все, что покоится на болоте, исчезнет». Максим покраснел. «Простите, не подумал». Он хотел сесть, но снова выпрямился. «Тогда другой вариант. Многие из выступавших против переселения в качестве аргумента приводили опасения, что нас в России не ждут, и мы станем в каком-то смысле, если не завоевателями, то обузой, мигрантами без средств к существованию. Я так не думаю, хотя риск такого исхода существует. Так вот, почему бы тех, кто не захочет переселиться в Россию, перебросить в другую вселенную? Где не будет Еврода, США, Британии и Европы?» Снова на площадь опустилась тишина. Потом раздался гул голосов. Делегаты принялись обсуждать друг с другом предложение пограничника. Любава закрыла рот ладошкой, боясь выразить несогласие с идеей мужа. Зуана с улыбкой посмотрела на князя. «Не знаю, чего в этой пропанове больше, нахальства или здравого смысла?» Горд улыбнулся в ответ. «Из него вышел бы ценный советник», — «Так что мы решим?» Князь поднял руку, призывая всех к молчанию. Шум начал стихать, делегаты умолкли. «Я не думал о таком исходе», — продолжал князь. «Теперь у нас три варианта, а не два. Первый — переселение в Россию. Второй — остаться на болоте, сбросив Еурода и его сателлитов в другой мир. И третий — самим перейти в иную складку Вселенной, где нет войн и насилия. Надежда на это невелика, но есть. Итак, постановляю. Возвращайтесь по домам, беседуйте с людьми, предлагая эти выходы. В Хлумань пусть соберутся те, кто захочет перейти грань в другие миры, в Россию или в незнакомое никому место, если кто-то согласится рискнуть». Наступил миг полной тишины. «Принято?» — задал последний вопрос князь. Собор ответил общим вздохом. Возвращались в Хлумань в задумчивости, решая в душе непростую задачу. Говорили мало только о простых вещах, не касаясь темы перехода. Но когда Максим и Любава остались одни в своем новом доме, она уселась перед ним на стуле и спросила, заглянув в глаза. «А ты что решил?» Он взял ее за руки и помедлил. «Очень хочу на родину, в Брянск или в Жуковку, где я родился. Хотя и Хлумань для меня стала родной, потому что здесь родилась ты». «Чую подвох». Она недоверчиво оглядела лицо мужа. Он не выдержал, рассмеялся. «Нет никакого подвоха. Конечно, здесь оставаться нельзя. Нет никакого сомнения, что топь исчезнет. Другой вопрос, куда идти? В Россию? 100% уверен, что росичей там примут с распростертыми объятиями. Но что, если попробовать начать с чистого листа в другой вселенной? Росичи не ангелы, и среди них встречаются нехорошие особи, но в большинстве своем это чистые, искренние и душевные люди. Вот бы построить цивилизацию на этой основе, чтобы ни лжи, ни зависти, ни обмана, ни предательства, ни олигархов и чиновников-коррупционеров, никакого зла. Ты против?» «Нет», — улыбнулась Любава с ноткой печали. «Мы хотели так жить здесь, на Росе. А теперь приходится бежать с родных земель. Благими намерениями устлана дорога во мрак, как говорится. Но ведь мы же не знаем, куда нас занесет переход. Что, если и тот мир будет полон страха?» Максим покраснел. «Ты права. Никто не гарантирует нам хорошей жизни. Несмотря на то, что я верю в существование другой земли, где торжествует справедливость. И все же я бы рискнул. Да, видно, придется нам сражаться за счастье в России». «Цель благородная», — фыркнула Любава. «А вдруг возле поляны соберется достаточно таких же безголовых, как мы? Рискнем?» Максим с сомнением вгляделся в искрящиеся полные света глаза любимой женщины. «Ты хочешь?» Она покачала головой, прижав ладошку к его губам. «Нет, не так. Не как я хочу, как скажешь ты». «Отец не одобрит». «А зачем нам свои головы на плечах?» Он не выдержал, засмеялся. «Родителей надо слушаться. Теперь ты у меня главный». Максим погрузился в свет глаз любимой, забывая обо всем на свете, и она протянула к нему руки. «Любимый мой».